Цинвэнь, — отозвалась девушка, — зачем ты пришла? Второй господин велел отнести вам платочки, — послышался ответ. Даюй была несколько разочарована и про себя подумала, почему ему вдруг взбрело в голову присылать мне платочки. И, обращаясь к Цинвэнь, она спросила. Эти платочки ему прислали? Они, наверное, очень хорошие. Пусть он подарит их кому-нибудь другому. Мне они не нужны. В том-то и дело, что платочки старые, домашние, — возразила Цинвэнь. Да Юй совсем разочаровалась, но потом подумала, и вдруг ей все стало ясно. «Оставь их», — сказала она, — «а сама можешь идти». Цинвэнь положила платочки возле нее и вышла. Всю дорогу она размышляла, но так и не поняла, в чем дело. В противоположность ей Даюй все прекрасно поняла и погрузилась в приятные размышления. «Бао Юй сумел понять, что я о нем тоскую», — думала она, — «и это меня радует. Но я не знаю, развеется ли когда-нибудь моя тоска. И это меня печалит. Если бы Бао Юй не понимал, что я тоскую о нем, разве он стал бы присылать мне платочки, зная, что я могу над ним посмеяться? Даже страшно подумать, что он хочет своим подарком выразить свои чувства. И все-таки стыдно, что Бао Юй так относится ко мне. А я целыми днями тоскую и терзаюсь сомнениями, не веря в его чувства. Она вдруг оживилась и почувствовала прилив сил. Позабыв об осторожности, она поднялась с постели, зажгла лампу, растерла тушь, обмакнула в нее кисть и на платочках написала стихи. Первое стихотворение. Слезы напрасно скопились в глазах, слезы напрасно упали. Кто виноват, что в ночной тишине зря их глаза проливали? Вы подарили клочок дзяо-сяо. Как я признательна вам! Как же могу из-за вас не таить ранящей душу печали? Дзяо-сяо в китайских легендах — волшебная ткань. Второе стихотворение. Катятся, падают крупные слезы, тихо струятся тайком. Ночью и днем не найду себе места, скучно мне ночью и днем. Слезы смочили подушку мою. Их рукава не осушат. Пусть они капают капля за каплей, льются ручей за ручьем. Третье стихотворение. Нити цветные не могут собрать жемчуга слез по щекам. Старых следов на Сяньцзяне давно нет по его берегам. И у меня за окном есть бамбук, сотни высоких стволов. Только не знаю я, слезы мои раны оставят ли там. Старых следов на Сяньцзяне. Намек на легенду о женах императора Шуня, оплакивавших его на реке Сяньцзян. Даюй намеревалась писать дальше, но вдруг почувствовала, что вся горит. Она подошла к зеркалу, отдернула с него парчевую занавеску и посмотрелась. Щеки ее порозовели, как цветок персика, но она не подозревала, что это был первый симптом страшной болезни. Потом она отошла от зеркала, вновь легла в кровать. Мысли ее по-прежнему были заняты платочками. Но об этом еще речь впереди. Между тем Сижень пришла к Бао Чай, однако ее не оказалось дома, она ушла к своей матери. Сижень сочла неудобным возвращаться с пустыми руками.